Глава 4. Во двор, а затем в сам сарай, я ворвалась, едва не снеся хлипкую дверь. Рада сидела в дальнем углу, всхлипывая, как после долгого и мучительного плача. И все же я ощущала себя чертовой тварью. Как можно было так поступить? «Эй, малыш, прости, что задержалась. Я нашла работу и новый дом для нас. У нас будет хотя бы одна, но кровать, и на рынке купим продукты». Говорила я без остановки, опасаясь нарушить хрупкий момент, не зная, что именно отправит ее в новую истерику. Я медленно приближалась к трясущемуся комочку, но внезапно умолкла. Рада подлетела ко мне и бросилась в объятия, заливаясь слезами. «Я думала, ты меня оставила! Я думала, ты не вернешься! Я думала...» «Ч-ч-ч! Все хорошо! Все будет хорошо!» «Я знаю, что ты не Марика! Марика умерла!» Она не любила меня, она бы бросила. Ты не она, но, пожалуйста, не отдавай меня в приют. Я буду слушаться, буду помогать, буду работать. Только не отдавай в приют, пожалуйста. Я правда, правда буду послушной. Тихо, ну что ты? Я ведь уже говорила. Мы отправляемся за продуктами, а затем ко мне на работу. Мне выделили уютный домик с печкой. Это будет нелегко, но мы справимся. Никто не собирается тебя отдавать. Ты – радость, а значит, тебе не положено плакать, м? Правда? Она подняла на меня свои глазки, до этого смотрящие в пол. Какую подлость я сотворила, сравнив ее с собакой. У меня есть дочь. Точка. Да, правда. Напомни, пожалуйста, здесь есть наши вещи? Есть, я их спрятала. Сейчас. И она с решимостью кинулась в сено, вытащив небольшой мешок. Там мамина шаль, колечко и письмо, но его нужно прочитать за день до моего рождения. И когда это будет? Я села на подстилку и усадила малышку, дочь, к себе на колени. В первый месяц весны, 20-го дня. В марте, значит. А сейчас у нас что? У нас нет названий у месяцев. Просто зима, весна, лето, осень и дни. А сейчас у нас третий месяц осени. 16-й день, да. Красивая у нее улыбка. Так, погоди, голова не варит. В месяце 4 недели по 10 дней. А месяцев сколько в сезон? А зачем в голове что-то варить? И что такое сезон? Зима – это зимний сезон, лето – летний сезон. А голова – выражение такое. А, поняла. В каждом месяце по 4 недели, а месяцев всего 16. Какая же ты у меня умная девочка. Будешь моим учителем. Стоп. Ты знаешь, что я не Марика? А почему сразу не сказала? Боялась, что ты уйдешь. Я видела, как Марику сбросили в яму. А потом молилась лисьему богу, чтобы он дал мне новую маму. И на третий день пришла ты. Лисий бог? В него мама верила. Я помню. Теперь и я верю. Только никому не говори. Люди не должны верить в богов проклятых. Как тут все сложно. Хорошо, никому не скажу. Это все вещи? Да, все остальное не наше. Но нам это отдали навсегда. Значит, заберем все, потом постираем. Все лучше будет, чем укрыться. На сборы у нас ушло минут 15. Собирать-то и нечего. Пару отрезов старой тряпки, ткани, да один комплект посуды. Чашка, ложка, кружка. Все из дерева. На этом наше богатство закончилось. С теткой мы быстро попрощались и пошли на рынок, где мое хорошее настроение накрылось медным тазом жестокой реальности. Представьте картину. Взрослая девушка, вся в глиняных и земляных разводах, с душком помойной ямы и давно немытого тела, ведет за руку такую же девочку. Прям плакать хочется. Как еще со мной начальство говорило, ума не приложу. Наверное, просто, ну, очень сильно требовались работники. И вот я такая окрыленная, чуть ли не в припрыжку, веду дочь на рынок за продуктами. Вся такая деловая, богатая. Ага, 10 раз. Меня жестко, очень жестко обманули. У меня в руке 10 медных монет, которые необходимо растянуть на 20 дней. И тут начинается самое интересное. Буханка хлеба стоит 15 монет. Хлебная лепешка 5. 10 картофелин – 12 меди. Мука 5 серебра или 50 меди. Как мне накормить ребенка одной хлебной лепешкой в 10 дней? Как? Мы прошлись вдоль и поперек. Я узнавала у всех цены и шла дальше. Дальше и дальше. А потом, завернув за угол в какой-то тупик, скатилась по стене вниз и просто заревела. Отчаяние звучало, как громкий набат. Истерика, в конце концов, одержала верх. Я старалась, действительно старалась до последней капли, но... Это чертово «но». Я не знала, как двигаться дальше, как жить, что есть. Про одежду мне даже говорить не хочется. Ну давайте, расскажите мне, что там пишут в тысячах книг о попаданках. Не зря я их не читала. Это вымысел, далекий от реальности. Или же я такая удачливая, что угодила в самую бездну? Рядом молчаливая Рада, нежно поглаживая мое плечо, пыталась поддержать. «Глупышка, это же я должна заботиться о тебе, а не наоборот. Но в ее доброте я находила хоть какие-то проблески тепла в ледяной бездне, охватившей меня. В этот момент моя слабость обрела форму, и, возможно, именно это единство, пусть и неуместное, давало мне силы встать на ноги вновь». Более-менее успокоившись и взяв себя в руки, повернулась к малышке. «Пойдем домой. А на рынок я схожу, как приведу себя в порядок. Я обязательно что-нибудь придумаю. Хорошо?» «Да», — тихий ответ, говоривший, что даже ребенок понимает, в каком мы дерьме. В сараюшку мы пришли в унылом состоянии, но чтобы не загонять себя в еще большие дебри, сразу окунулась в рутину. Растопить печь, сходить к колодцу за водой и принести два ведра, перелить в специальный бак для нагрева, помыться, постираться, найти еду. Все просто, да? На деле же снова оказалось нет. Печь упрямо отказывалась затапливаться. Я металась вокруг нее, пытаясь разгадать ее запутанную конструкцию, но тщетно. Она напоминала наши деревенские печи, но с небольшой разницей. К одной стене был вмонтирован огромный чан для воды на целых 7 ведер. Это я потом выяснила опытным путем. Чтобы наслаждаться купанием не в ущерб, нужно было изобрести крышку, ведь пар обещал быть сильным. Поддувала не было, задвижки тоже. В детстве у нас была печка, и я помню, как мы мучились, прочищая дымоход. А тут одновременно проще и сложнее. Я вышла на улицу, чтобы осмотреть трубу. Взяла с собой несколько длинных черенков на всякий случай. Один от швабры, другой просто стоял в предбаннике. Взобравшись на крышу, молясь не провалиться, я заглянула в отверстие трубы. «Можно мне обратно? Очень-очень прошу! Верните меня домой!» В дымоходе кто-то, увы, скончался. Вытянуть его из недр я не смогла, и пришлось использовать черенки, чтобы продвигать трупик дальше. Он упирался, словно не желая сдаваться, но под натиском моего настойчивого усилия в конце концов капитулировал. Дохляков оказалось двое, но эту ужасную правду я узнала, лишь войдя после в дом. Птички, черт их побери! Зато теперь печь заработала так, как и полагается. Вот только из сквозной трубы тепло задерживаться не будет, а значит, дров будет улетать очень много. Следующей бедой стал колодец. Цепь была в наличии, ведро на конце тоже, но крутилок с бревном не оказалось. Пришлось тянуть собственными силами. Уперевшись ногами в каменные стены, я старалась, как в сказке про репку. 4 из 5 попыток заканчивались провалом. Ведро снова возвращалось на дно, так и не угостив живительной влагой. Проклятое средневековье! Но, излив 3 литра пота, я упорно наполнила чан под нагрев, а 2 ведра холодной воды оставила в стороне. Пусть будет. К слову, ведра деревянные, посуда тоже, а вот чан – железный. Вода быстро нагрелась до приемлемой температуры, и, усадив Раду, я помыла ребенка словно в ванной. Потом ополоснулась сама, а вот вещи стирать буду в ночь. Встряхнула, отбив, насколько это возможно, грязь. Пошла добывать еду так, как есть. Сменной одежды нет, а ждать, когда высохнет та, что на мне, это помереть с голоду. Вернувшись на рынок, прошлась вдоль прилавков, выискивая то, что раньше не бросалось в глаза, а именно подгнившие овощи и засохший хлеб. Это корм для свиней, но я не в той ситуации, чтобы воротить нос. «Здравствуйте, продайте мне, пожалуйста, те овощи из ящика», обратилась я к продавцу, заметив то, что искала. За одной из лавок стоял ящик, наполненный перемешанными овощами, по объему на ведро, может, чуть больше. «Это не продается. На корм для скота», — ответил продавец, обычный мужик, но в его глазах заблестели искорки интереса. «Я дам вам 5 монет за половину. Это больше, чем ничего, верно? Раз с этих овощей вы не получили доход, не жалко все отдавать животным? А как же ваши усилия?» «Эк ты складно говоришь», — усмехнулся он. «Забирай все за 7, или вообще ничего не дам». «Хитрый лис, но деваться мне некуда». «Хорошо, только ящик можно я вам завтра верну? Обещаю, ничего с ним не случится. Я на скотном дворе работаю и живу», — сказала я, надеясь на понимание. «Так ты за проклятыми убирать будешь?» — с недоумением спросил он. «Что же такого должно было случиться, что ты подалась за копейки выгребать их дерьмо?» «Жизнь заставила. Другой работы не нашла. Пришлось брать, что дают», — ответила я, чувствуя, как тяжело мне говорить об этом. «Ладно, бери. Только ящик завтра принеси обязательно», — произнес он, и в его голосе уже не слышалось пренебрежения. «Спасибо большое», — с облегчением сказала я, отдав монеты. Подхватив ношу, я побежала домой. Мне еще одну ходку нужно сделать, и цель уже намечена. «Здравствуйте. А тот ящик с сухарями вы отставили на корм скоту?» Потом спросила я, входя в хлебный магазин этого времени. Он стоял в самом начале рынка. «Ну да, а тебе что?» — ответила дородная тетя, стоявшая за прилавком. У нее было доброе лицо, что вселяло надежду. «А продайте, пожалуйста, мне на 3 монеты, сколько не жалко!» — попросила я, стараясь говорить как можно убедительнее. «Зачем же сухари? Свежего чего не берешь? У меня все вкусное!» — удивилась она. «Уважаемая, пока не могу. Все, что есть, это 3 монеты. Мне дочь кормить. Выручите, пожалуйста. Я же не прошу свежего, мне нужны сухари. Сколько не жалко», — объяснила я, чувствуя, как у самой сердце сжимается. «Давай», — согласилась она, протянув руку. Получив плату, она отошла к ящику с кормом и, выбирая, насыпала в льняной мешок. «Много. Надеюсь, не самую гниль». «Вот, если что, меня Матрона зовут. Заходи, не обижу. Даже если и сухари, но будут чистые, без плесени». «Спасибо огромное», — выдохнула я, едва сдерживая слезы. «Столько сухарей, сколько мне дали сейчас, нам с Радой хватит продержаться до следующей получки». «Спасибо», —